Но тут в окно она взглянула и чуть не брякнулась со стула. Пред ней, как призрак роковой, с нагайкой освещен луной, готовый влезть почти в окошко, стоит Манго, за ним Маёшка. «Что это значит, господа? И кто вас звал прийти сюда? Ворваться к девушке бесчестно?» «Нам, право, это очень лестно. Я вас прошу, подите прочь. Но где же проведем мы ночь? Мы мчались, выбились из силы. Вы неучи, вы очень милы. Чего хотите вы теперь? Ей-богу, я не понимаю. Мы просим только чашку чаю. Панфишка, отвори им дверь». Поклон, отвесивши принизко, Манго ей бросил нежный взор, потом садится очень близко и продолжает разговор. Сначала колки, намеки, воспоминания, упреки, ну, словом, весь любовный вздор. И нежный вздох, прилично томный, порхнул из груди молодой. Вот ножку нежную порой он жмет коленкую нескромно, и, говоря о том о сём, копаясь, будто бы случайно, под юбку лезет, жмет корсет и ловит то, что было тайно, увы, для нас в 16 лет. Маёшка, друг великодушный, засел поодаль на диван, угрюм, безмолвен, как султан. Чужое счастье нам скучно, как добродетельный роман. Друзья, ужасное мучение быть на перу. Или адъютантом на сраженье при генералишке пустом, быть на параде желанером или на бале быть танцором, но хуже, хуже во сто раз встречать огонь прелестных глаз и думать, это не для нас. Меж тем Манго горит и тает. Вдруг самый пламенный пассаж зловещим стуком прерывает на двор влетевший экипаж. Девятиместная коляска, и в ней 15 седаков. Увы, печальная развязка, неотразимый гнев богов. То был Н.Н. с своей свитой, Степаном, Федором, Никитой, Тарасом, Сидором, Петром. Идут, гремят, орут, Содом. Все пьяны, прямо из трактира, и на устах... Но нет, постой, умолкни, лира, Тибель, поклонница мундира, поганых фрачных воспевать. В истерике молодая дева, как защититься ей от гнева, куда гостей своих девать, под стол, в комод или под кровать? В комоде места нет и платью, урыльник полон под кроватью, им остается лишь одно — перекрестя спрыгнуть в окно. Опасен подвиг дерзновенный, и не сносить им головы, но вмиг проснулся дух военный, прыг-прыг, и были таковы. Уж ночь была, низги не видно, когда, свершив побег обидный для самолюбия и любви, повесы на коней вскочили, и думы мрачные свои друг другу вздохом сообщили. Деля печаль своих господ, их кони с рыси не сбивались, упрямо убавляя ход. Они спотыкались, и ленность их преодолеть — ни шпоры не могли, ни плеть. Когда же в комнате дежурной они сошлись поутру, воспоминания ночи бурной прогнали краткую хандру. Тут было шуток, смеху было. И право, Пушкин наш не врет, сказав, что день беды пройдет, а что пройдет, то будет мило. Так повесть кончена моя, и я прощаюсь со стихами. А вы не можете ли, друзья, нравоучение сделать сами?